Даниловский благовестник. Добротолюбие. Преподобный Антоний Великий. Наставление о доброй нравственности и святой жизни. Читает отец-наместник Данилова монастыря, архимандрит Алексей Поликарпов. Люди обычно именуются умными по неправильному потреблению сего слова. Не те умные, которые изучили изречения писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло, и злого и душевредного убегает, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим Богу благодарением. Эти одни поистине должны именоваться умными людьми.